«Нехорошо, что их нет, ох, нехорошо!» — тревожно забормотал Маломальский. Он поднялся и стал пристально вглядываться в темноту вокруг, освещая ее фонарем, в надежде увидеть хотя бы одну длиннохвостую тварь. Или, на худой конец, еще одну кошку, которая могла бы быть причиной отсутствия грызунов. Но, похоже, ничего живого, кроме них, на этой станции не было. Тогда что не подпускает сюда крыс? Радиация? Про полянку рассказывали всякое, но радиация в этих байках никогда не фигурировала. Кажется. Сергей продолжал водить фонарем по часовой стрелке вокруг себя, нервно покусывая нижнюю губу. А что, если охотник с этим моззом в голове все еще тут, и крыс нет поэтому? Стоп! Маломальский замер и стал медленно поворачиваться в обратном направлении против часовой стрелки. Вот в слабеющее на расстоянии пятно света попал темный овал в торце станции. Тот самый, где была скульптурная композиция «Молодая семья». Одной статуи теперь не хватало. «Твою мать! Развелись они, что ли?» — выдохнул сталкер, и фонарь тотчас погас. «Черт!» — Сергей несколько раз ударил фонарем по ладони, как это обычно делали люди всюду, где у них в руках гасло единственное светило. Результата это не дало. «Стран-страныч!» — шепнул он, повернув голову. «Эй!» — ответа не последовало. «Странник, ты где?» — громко зашептал Бум. «Иди на голос и возьмись рукой за рюкзак! Надо сваливать отсюда, слышь?» И снова тишина. «Да твою ж мать, чего молчишь?» Безмолвие разорвал скрежет металла. В другом конце станции кто-то толкал нечто железное, массивное, словно убирал с дороги мешающие пройти препятствия. Казалось, жуткий звук заполнял все подземелье, говоря этим о размерах и весе железяки, и о силе того, кто ее двигал. Сергей зрительно помнил, где находилась ближайшая колонна станции, и двинулся к ней вслепую. Быстро нащупал заветный округлый мрамор, также быстро сбросил рюкзак и приготовил к бою автомат. Скрежет стих, и снова воцарилась гнетущая тишина. Звук собственного дыхания казался Сергею предательски громким. Он осторожно тряхнул фонарем и снова нажал на рычаг. Фонарь зажужжал, но свет так и не появился. «Черт тебя дери, как не вовремя-то, а!» — прошептал сталкер. И вдруг раздался какой-то жуткий крик, будто истеричный вопль сотни обезумевших ведьм разом. Он длился всего секунду, а потом также неожиданно стих, резко сменившись мощным глухим ударом. Через мгновение Сергей почувствовал, как мимо него просвистело что-то большое, обдав волной воздуха с запахом солярки. Похоже, некто пнул бочку, и та, пролетев несколько десятков метров, загрохотала далеко позади по гранитному полу. «Ну, ни хрена!» — тихо выдохнул Сергей и попятился. Нащупав ногой край платформы, сталкер осторожно спустился на пути. Он судорожно искал в памяти картинку, похожую на то, что сейчас происходило на станции «Полянка», чтобы понять, с какой тварью имеет дело. Но память либо подвела его, либо ничего подобного в ней не хранилось. И где странник, чтоб его, помер от страха? Что-то громко затопало по граниту станции. Видимо, все та же тварь, что орала, как тысяча чертей, и играючи пинала тяжелые бочки. И топала она в его сторону. Сталкер пытался по звуку шагов понять, сколько у нее ног, но сделал лишь вывод, что ни двуногие, ни четвероногие существа так не ходят. Шаги неожиданно стихли. Затем послышался громкий шорох, звук посыпавшейся штукатурки и снова топот. Но теперь звук стал другим. Он долетал сверху. Похоже, тварь шла по потолку. И она была все ближе. Теперь стало понятно, что это совершенно ни на что не похоже. Оставалась лишь надежда, что это нечто, чем бы оно ни было, наткнется на два человеческих трупа и будет занято ими, дав живому возможность убраться отсюда как можно дальше. Но Бум не хотел уходить без странника. «Сергей!» — послышался шепот справа у самого уха. «Черт!» — Маломальский вскрикнул от неожиданности, дернулся в сторону и, споткнувшись о рельсы, упал. «Это я!» — снова зашептал знакомый голос. «Твой рюкзак у меня!» «Странник, твою ж мать!» — тихо простонал сталкер, вставая. «Я с тобой после разберусь, а сейчас валим отсюда!» Раздался грохот, который сотряс всю станцию. Тварь спрыгнула с потолка на пол. Снова последовали жуткий визг и удар. Очередная бочка с металлическим звоном пронеслась по платформе. «Моз ушел наверх», — зашептал странник. «Какой нахрен Моз? Ты что, не слышишь, что тут какой-то, мать его, Тулху бродит, который очень бочки не любит? Валим, говорю! Моз, искать надо!» Еще один мощный удар, и их обоих обдало градом мелких острых осколков. Похоже, тварь разбила часть одной из колонн станции. «Иди в задницу со своим Мозом! Нас сожрут сейчас! Не знаю, как ты, а у меня другие планы на ближайший вечер!» Сталкер нащупал руку попутчика и, пригнувшись, рванул в сторону полиса, увлекая за собой странника. Неведомая тварь снова заорала, и вдруг с противоположной стороны станции, примерно оттуда, где была скульптурная композиция, ей ответил чудовищный рык другого существа. Потом по полу быстро прогалопировали мощные, судя по звуку, когтистые лапы. Первая тварь заверещала, но ее вопль прервал мощный удар. Началась титаническая возня, сопровождаемая дьявольскими звуками. «Ставлю на нашу», — прошептал Сергей. Виктор Турманец хмуро смотрел в черноту туннеля и то и дело проводил кончиками пальцев по рубцу, проходящему с его левой скулы через переносицу на лоб. Рубец этот всегда ныл, когда Виктор нервничал или злился. Сейчас он злился. До конца его смены на дальнем посту, ограждающем Боровицкую от черноты, ведущей к заброшенной полянке, оставался всего час. Турманец уже предвкушал, как сменится и пойдет домой. Там умоется, поест и завалится спать, после чего отправится в переход между Боровицкой и Арбатской к своим дружкам и сядет с ними играть в любимый преферанс на самокрутке. Но нет, надо же было явиться этой треклятой лавине вонючих крыс и сорвать ему все планы. В туннеле еще стоял удушливый и теплый смрад горелой плоти и шерсти пополам с дымом от недавней работы огнеметов. Сигнал крысиной угрозы в полисе еще не отменили, хоть поток грызунов уже иссяк. Но ведь что-то их спугнуло там, откуда они хлынули такой рекой. Виктору уже хотелось, чтобы это нечто поскорее вышло на его пост. Тогда они зажарят до углей и его, после чего, наконец, можно будет смениться и пойти домой. А то ведь сверхурочные в таких случаях не предусмотрены. А еще бесила бабка Агафья, которая уже раза четыре приходила ругаться. Дескать, накоптили своими огнеметами так, что сажа дошла до развешенного поперек Боровицкой белья. Теперь его снова придется стирать. А это лишняя трата драгоценной воды. На четвертый раз Виктор послал старуху девятиэтажным матом. Потом боец, конечно, жалел, что обругал Агафью, хотя и не исключал, что появись она тут еще раз, и он отправит ее по тому же адресу, да еще и надстроив этажей 7 сверху. Турманец нервно расхаживал поперек поста, поглядывая в темноту и морщась от мерзкого запаха паленых крыс. Достал из нагрудного кармана куртки пачку папирос, заглянул внутрь последнее и вздохнул. Дернув рукой, чтобы папироса вылетела из опустевшей пачки, поймал ее ртом и прикурил от бочки, в которой горел костер. Дым самокрутки хоть как-то перебивал вонь паленого. После этого Виктор снова зашагал туда-сюда, предвкушая, как сейчас припрутся торговцы и будут проситься в туннель, чтобы собрать дохлых крыс. Еще бы! Такой товар и даже уже поджаренные. Придется объяснять им, что угроза еще не снята, поэтому они должны идти обратно, а еще лучше идти к какой-нибудь матери. Те будут уговаривать, предлагать мзду, и снова мат на весь туннель. «Кто там?» — заорал вдруг один из молодых бойцов, в напряжении впившийся во тьму туннеля обоими глазами и жалом пулемета. «Ты это кому, салага?» — мрачно спросил турманец. Его неожиданно кольнула зависть к тем, кто родился уже в метро и видел в темноте лучше, чем он со всем своим опытом службы в горячих точках. Хотя, чему тут завидовать? Ну, видят лучше. А в остальном — дохляки и рахиты. «Там идет кто-то», — ответил молодой. «Эй, кто там?» «Сто грамм», — послышался из темноты недовольный голос. «Чё?» — обозлился турманец, делая шаг к темноте. «Через плечо!» — ответили из туннеля. «Что? Кто? Дед Пихто! А вы кого ждете?» Наконец показались два силуэта, пойманные призрачным светом от вырывающихся из бочки языков пламени. «Хо! Да у вас тут вечеринка с барбекю!» — тот, что пониже, разглядывал ковер из мертвых крыс. Его спутник поднял одну тушку, понюхал и попытался откусить заднюю лапку, но первый хлопнул его по рукам, и крыса упала. «Ты опять за свое!» Виктор прищурился, вглядываясь в этих внезапных гостей, и, наконец, узнал одного из них. «Бумажник! Это ты так насмердил в туннеле, что все крысы сюда прибежали?» «Я тоже рад тебя видеть, Витек», — хмыкнул маломальский. «Что у вас тут такое? А то не видно. Там, кстати, в туннеле крыс нет?» «Вот как раз крыс-то там и нет», — покачал головой Сергей. «Слушай, тут до нас человек не появлялся?» «Вот как раз человек-то нет», — передразнил его Виктор. «Точно?» «Да точно. Давно из этого туннеля людей не было». «Давно? Это сколько?» «Неделю, наверное. Места там нелюдные. Тебе ли не знать?» Странник задергал Сергея за рукав, тыча пальцем вверх. «Я говорить, моз там!» «Да погоди ты!» — досадно поморщился сталкер. «Что у вас за дела?» — поинтересовался турманец. «Да так себе дела. Походу, один придурок открыл гермоворота на станции Полянка и рванул наверх. А оттуда два хренозавра спустились и теперь бесятся там на станции. Наверное, потому крысы с испугу сюда и ломанулись». «Что?» — Виктор выпучил глаза. «Твою мать!» — он с яростью швырнул окурок в бочку. «Я теперь точно не сменюсь, если твари с поверхности спустились». «Ну, извини, мы тут ни при чем», — развел руками маломальский. «Какого хрена вы ворота не закрыли? Почему твари не грохнули?» «Но ты орел, однако», — усмехнулся Сергей. «Иди сам попробуй». «Мать вашу!» — выдавил сквозь зубы турманец. «Баклуха! Баклуха! Я отозвался кто-то в полумраке. «А ну, бегом на станцию! Поднимай кошмариев этих, пусть грузят на дрезину стволы и АГС! Сейчас поедем разбираться! Я все равно хочу, в конце концов, смениться с этого дежурства к чертовой матери!» «Не кошмариев!» — поправил кто-то из бойцов. «Кшатриев! А ну, цыцумник!» — рявкнул Виктор. «Учти, Витек, они огромные!» — предупредил Маломальский. «Одна точно по потолку ходить может, и камень крушит, как фанеру. Да без сопливых разберемся!» Нервно отмахнулся Турманец, уже шагая в сторону своей станции. «Командир, так этих пропускать нет!» — крикнул ему вдогонку пулеметчик. «Да ясен пень! Ты что, бумажника не знаешь? Он постоянно сюда книги таскает местным баранам!» «Брамином!» — поправил его Сергей. «Как тебя тут вообще столько времени терпят?»